Лет 25 минуло с тех пор, как Бог избрал вас между других сестер. Беатриса, вы говорите это без горечи в душе. Я не могу постигнуть, что происходит здесь. Нет сил. Я так больна. Я понимать не в силах. Я всем словам дивлюсь. Я не того ждала. Быть может, вы ошиблись. Я... Осените грудь вы знаменем креста. Закройтесь покрывалом. Я Беатриса. Игуменья, ну да, мы это знаем. Сестра ты Беатриса, любимая сестра, чистейшая из нас, ты, беспорочный агнец, безгрешное ты пламя, преемница небес. Беатриса, ах, это вы, о мать, я не узнала вас. Вы так держались прямо, теперь согнулись вы. И я была согнулась и пала наконец. Я всех вас узнаю. Да, вот сестра Клеманса, сестра Фелисита. Сестра Фелисита. Сестра Фелисита, что первая в цветах из алтаря явилась. Беатриса. Вы не страдали, видно. У вас в глазах нет грусти. Я младшая среди вас, а ныне всех старей. Игуменья. Небесная любовь. Нет тяжелее ноши. Беатриса. О, нет. Любовь гораздо тяжелее. И вы, подобно им, прощаете меня? Игуменья, становясь на колени у ног Беатрисы. О, если кто-нибудь нуждается в прощении, то это та, кто может сегодня, наконец, упасть к твоим ногам. Беатриса, ну вы не знаете всего, что я совершила. Игуменья, вы чудеса совершали. Со дня цветов вы стали сиянием наших душ, молитвы Фимиамом, вратами чудного источника любви. Беатриса, лет 25 назад бежала Назарея с принцем Белидором. Игуменья, о ком ты говоришь, о дочь моя? Беатриса, лишь о себе, все о себе самой. Меня вы не хотите как следует понять. Лет 25 назад я на заре бежала. Прошло 3 месяца, меня он разлюбил. Я потеряла стыд, я потеряла разум и всякую надежду. Мужчины все чередою терзали это тело, что Богу изменило. Я так упала низко, что ангелы с небес меня на мощных крыльях поднять бы не могли. Я столько совершила ужасных преступлений, что часто осквернять дерзала самый грех. Игуменья нежно кладет ей руку на уста. Не говорите больше. Лишь призрак вас смущает. Усилились страдания и вызывают бред. Сестра Клеманса. Ее бессилит чудо. Сестра Фелисита. Смущает благодать. Сестра Эглантина. И давит воздух неба. Беатриса, вырываясь, отталкивает руки игуменьи и приподнимается на своем ложе. Да нет же, нет. Вглядитесь. Не бред это. Все правда. То воздух не небесный, земной. И это правда. А вы уж слишком кротки и непоколебимы и не хотите знать. Пусть лучше оскорбляют, презрением пусть задавят, но пусть узнают все. Да, вы живете здесь, вы шепчете молитвы, живете покаянием и верой в искупление. Но я и сестры все мои, что за оградой, мы чуждые покоя, мы чашу пьем до дна великих покаяний. Игуменья, помолимся, о сестры, то испытание последнее пред смертью. Сестра Эглантина, то демон негодует на торжество небес. Беатриса, о да, то демон. Один лишь он царит. Взгляните мне на руки. Они уж не похожи на руки человека. Их разомкнуть нет сил. Вслед за душой и телом я продавала их. Но так же покупают, когда другого нет. Игуменья, вытирая пот, выступивший на лбу Беатрисы. Пусть сонмы ангелов твое хранящих ложе сподобит осенить крылами лоб твой влажный. Беатриса. А, сонмы ангелов! Но где же они таятся? Что делают они? Илья вам не сказала? Я всех детей лишилась. Прелестнейшие трое скончались в дни, когда я уж не была красива. Последнего сама я умертвила ночью, когда была безумна. А он кричал голодный. а солнце восходило, и звезды зажигались, и правосудие спало, и счастье улыбалось лишь только самым злым, своею злобой гордым. Игуменья, вокруг святых великих ужасна и борьба. Сестра Иглантина, лишь у небесных врат смиряются порывы огней безумных ада. Беатриса, падает ослабевшая. Я больше не иду. Нет сил, я задыхаюсь. Творите, что хотите. Мой долг был рассказать. Сестра Иглантина, архангелы уносят ее на небеса. Сестра Фелисита, отряды светлых сил вернули ей покой. Игуменья, дурное сновиденье покинуло ее.